оставшийся в Спыхове, для которой эта весть была приговором судьбы. На минуту воцарилось молчание. Наконец, хитрый Маска, который не знал Сандроса и слышал о нем только мельком, подозрительно взглянул на него и спросил: «Кто ты такой и что ты делал у крестоносцев?» «Кто я такой, вельможный рыцарь?» — ответил бродяга. «Пусть скажет вам этот доблестный князь», — он указал при этом на Звышка, «и этот мужественный чешский граф, которые давно меня знают». Видно, кумыс начал на него действовать. Сандрус оживился и, обратившись к Звышку, заговорил громким голосом, в котором не осталось и следа недавней слабости. «Господин, вы дважды спасли мне жизнь. Без вас меня съели бы волки, либо постигла кара, ибо враги мои ввели в заблуждение епископов, и те повелели преследовать меня за продажу святынь. Но ты, господин, приютил меня. Благодаря тебе волки меня не сожрали, и карающая рука не настигла, ибо меня принимали за твоего слугу. У тебя я не знал недостатка ни в пище, ни в питье, которое было получше вот этого кумыса. Противен он мне, но я выпью его еще, дабы доказать, что убогого и благочестивого пилигрима не устрашат никакие лишения. Говори скорее, что знаешь, и не валяй дурака», — воскликнул Маска. Но Сандрус снова поднес ко рту будек, осушил его до дна и сделал вид, что не слышит слов Маска. «За это я и полюбил тебя, господин. Святые, как гласит Писание, 9 раз в час согрешали, так что и Сандрусу случается иной раз согрешить. Но Сандрус никогда не был и не будет неблагодарным. Где я только не побывал, кого я только не спрашивал, долго пришлось об этом рассказывать. Одно только скажу. Я нашел ее, и с той минуты, как Репейки и Панче привязался к старому Зигфриду, я стал его слугой, неотступно следовал за ним из замка в замок, из Камтурии в Камтурию и так до самой последней битвы». Звышка тем временем совладал с собою. «Спасибо тебе», — сказал он, — «ждет тебя награда. Но теперь ответь мне, поклянешься ли ты спасением души, что она жива?» «Клянусь спасением души», — серьезно произнес Сандрус. «Почему Зигфрид уехал из Щитна?» «Не знаю, господин, только догадываюсь. Он никогда не был Щитна-Комтуром. Уехал, опасаясь, должно быть, магистра, который, как говорили, писал ему, чтобы он отдал невольницу княгине Мазовецкой. Может, он бежал из-за этого письма? Ведь душа его ожесточилась от горя и желания отомстить за Ротгера. Толкуют, будто это был его сын. Не знаю, как оно было. Знаю только, что от злобы Зигфрид повредился в уме и, пока жив, не выпустит из рук дочки Юранда. Простите, я хотел сказать молодой госпожи. Удивительно мне все это, а вдруг прервал его Мацка. Коли этот старый пес так ожесточился против Юранда и его кровных, так он убил бы Дануську. Он и хотел это сделать, ответил Сандрус. Да с ним стряслось что-то неладное. Он от этого потом тяжело хворал, чуть Богу душу не отдал. Его люди все об этом шепчутся. Одни говорят, будто он шел ночью к башне, чтобы убить молодую госпожу, и встретил злого духа, а другие болтают, будто ангела. Как бы то ни было, но его нашли на снегу около башни, без памяти. Даже теперь, когда он вспоминает об этом, волосы у него встают дыбом. Потому-то он сам и не смеет поднять на нее руку и другим боится приказать. Он возит с собой немого старого щитинского палача. Кто его знает зачем? Тот ведь тоже боится, как и все. Слова эти произвели на присутствующих большое впечатление. Звышка, Мацка и Чех приблизились к Сандрусу, а тот, осенив себя крестом, продолжал: «Неладно у них. Не раз я слыхал и видал такое, что мурашки бегали у меня в спине. Я уже говорил вам, что старый комтур повредился в уме. Да и как же...